То, что я вам расскажу, не должно выйти за пределы этой комнаты. Нельзя рассказывать об этом вашим коллегам и даже шепотом. Только так я смогу оставаться мертвой. Только так. Тари, Джозефина, получит возможность жить нормальной жизнью. Даже во мраке Джейн видела очертания шторы, которую Медея сжимала в руке. «Дочь — самое главное для меня», — тихо добавила женщина. «Тогда почему же вы ее бросили?» — удивилась Джейн. Медея обернулась к ней лицом. «Я ее не бросала. Если бы я знала, что происходит, я приехала бы еще несколько недель назад». «Если бы вы знали...» «Насколько я понимаю, она уже много лет живет сама по себе, а вас и в помине не было». «Мне пришлось держаться от нее подальше». «Почему?» «Потому что быть со мной рядом для нее смерти подобно». Медея снова повернулась к окну. «Джозефина тут ни при чем. Для них она просто орудие. Способ выманить меня из укрытия. Ему нужна только я». «Может, вы все-таки объяснитесь?» Вздохнув, Медея опустилась в стоявшее у окна кресло. Она казалась бестелесной тенью, тихим голосом во тьме. «Сейчас я расскажу вам одну историю», — начала она, — «о девушке, связавшейся с дрянным парнем. О девушке, которая была настолько наивна, что не смогла отличить нежную страсть от...» Она запнулась пагубной одержимости. «Это вы о себе?» «Да». «И кто же этот парень?» «Брэдли Роуз». Медея нервно выдохнула, и ее темный силуэт на фоне кресла, казалось, уменьшился, словно свернулся в попытке защититься. «Мне было всего 20. Что девушка может знать в таком возрасте? Я впервые была за границей, на первых в жизни раскопках. В пустыне все было другим, небо казалось более синим, окраски более яркими. И когда тебе улыбается скромный мальчик, когда он оставляет тебе маленькие подарки, кажется, что ты влюблена». «Вы были в Египте с Кимбалом Роузом». Медея кивнула. «Поиски Камбиза. Когда мне предложили поехать, я тут же согласилась, как и десятки других студентов. Так мы оказались в западной пустыне, воплощая свою мечту. Днем копали, а ночью спали в палатках. Я никогда в жизни не видела столько звезд, столько прекрасных звезд». Она помолчала. «В таком месте любой может влюбиться. А я была обычной девчонкой из Индио, готовой наконец-то начать жить. И тут появился Брэдли, сын самого Кимбала Роуза, умный, тихий и скромный. В застенчивых мужчинах есть нечто, из-за чего их считают безобидными, но он таким не был. Я не знала, кем он был на самом деле. Сначала я многого не понимала, а потом было поздно. Кем он оказался? Чудовищем». Медея подняла голову во тьме. «Сперва я этого не замечала. Я видела только мальчика, который глядел на меня с обожанием и говорил со мной о том, что мы оба больше всего любили. Он стал преподносить мне маленькие подарки. Мы вместе работали на раскопе, вместе ели. В один прекрасный момент начали вместе спать». Она замолчала. «Вот тогда-то и начались перемены». «Какие?» «Создавалось ощущение, будто он больше не считает меня самостоятельной личностью, словно я стала его частью, будто бы он поглотил, впитал меня. Я шла в другой конец лагеря, он следовал за мной. Я говорила с кем-нибудь, а ему обязательно нужно было знать, о чем мы беседовали. Стоило мне просто посмотреть на другого мужчину, и он расстраивался. Он постоянно наблюдал за мной, шпионил». «Эта история стара как мир», — думала Джейн. «Она миллионы раз случалась с другими возлюбленными. Эта история слишком часто заканчивается приездом детективов на место кровавого преступления. Медее просто повезло, ей удалось остаться в живых. Однако сбежать по-настоящему она не сумела. Эта Джем однажды отвела меня в сторону и объяснила очевидное», — продолжала Медея. «Джема Хаммертон?» — Медея кивнула. «На этих раскопках Джема проходила последипломную практику. Она была на несколько лет старше и в 100 раз умнее меня. Она поняла, что происходит, и сказала, что я должна отстоять свои права. А если он не отступится, нужно послать его ко всем чертям. О, Джема прекрасно умела это делать, защищать свои права. Но тогда я не сумела быть сильной, не смогла вырваться». «Что же произошло?» «Джема пошла к Кимбалу и попросила его умерить пыл сына. Видимо, Брэдли узнал, о чем они говорили, и тут же заявил, чтобы я больше не смела говорить с Джеммой. «Надеюсь, вы послали его куда следует?» «Должна была послать», — тихо отозвалась Медея, — «но мне не хватило характера. Теперь в это трудно поверить. Когда я думаю о том, какой была тогда, я себя не узнаю. Я не знаю ту девочку, абсолютно затравленную жертву, которая не могла постоять за себя». «И как же вы, в конце концов, сбежали от него?» «Это случилось из-за того, что он сделал с Джеммой. Однажды ночью, когда она спала, вход в ее палатку зашили, затем палатку облили бензином и подожгли. Я сама разрезала ткань и вытащила Джемму наружу». «Брэдли и вправду пытался убить ее?» «Никто не смог бы это доказать, но я знала точно. И именно тогда я, наконец, поняла, на что он способен. Я села в самолет и полетела домой». Но на этом история не закончилась. Нет, не закончилась. Поднявшись, Медея снова подошла к окну. Все только начиналось. Глаза Джейн наконец-то приспособились к темноте, и она ясно увидела, как бледная женская рука сжимает штору. Заметила, как напряглись плечи женщины, когда мимо окна по улице медленно проползла машина со светящимися фарами и двинулась дальше. «Я была беременна», — тихо проговорила Медея. Джейн в изумлении уставилась на нее. «Джозефина, дочь Брэдли?» «Да». Медея обернулась к Джейн, но она никогда не должна узнать об этом. Она сказала, что ее отец — французский археолог. Я всю жизнь обманывала ее. Говорила, что ее отец был хорошим человеком, погибшим еще до ее рождения. Я не знаю, верила она мне или нет, но я придерживалась именно этой легенды. «А как насчет другой истории, которой вы ей рассказывали, о причине постоянных переездов и смены имен? Она считает, что вы скрывались от полиции». Медея пожала плечами. «Это ведь многое объясняет, верно?» «Но это неправда. Мне нужно было назвать какую-нибудь причину. Ну, такую, чтобы не испугать ее. Лучше уж бегать от полиции, чем от чудовища». «Особенно, если это чудовище — твой собственный отец», — пронеслось в голове у Джейн. «Вас преследовали, но зачем же было бегать? Почему просто-напросто не обратиться в полицию? Думаете, я не пыталась? Через несколько месяцев после моего возвращения домой на территории колледжа появился Брэдли. Он сказал, что мы родственные души, что мы друг другу подходим. Я сказала, что больше не хочу его видеть. Он стал ходить за мной. Каждый день присылал мне эти гребаные цветы. Я выкидывала букеты, ходила в полицию и даже добилась его ареста. Но потом его папаша прислал своих адвокатов, чтобы те разобрались с проблемой. Если твой папа Кимбл Роуз, ты становишься неприкосновенным». Она умолкла, а потом стало еще хуже. Гораздо хуже. Что же произошло? Однажды Брэдли явился ко мне со своим старым другом. И этот человек напугал меня куда больше, чем Брэдли. Джимми Отто. Казалось, Медея вздрогнула, услышав это имя. Брэдли мог сойти за нормального, тихого такого человека, а Джимми... Достаточно было только посмотреть ему в глаза, чтобы понять, он другой. Его глаза были черные, как у акулы. Стоило ему пристально взглянуть на тебя, и ты понимала, он думает, что бы такое сотворить с тобой. Он тоже помешался на мне. Так что теперь меня преследовали оба. Я видела, как Джимми глазеет на меня в библиотеке, или как Брэдли подглядывает в мое окно. Они затеяли парную психологическую игру, пытались сломить меня, сделать из меня сумасшедшую. Джейн поглядела на Фроста. «Уже тогда они охотились вместе», — заключила Риццоли. «В конце концов, я бросила университет», — продолжала Медея. «В то время я была на 8-м месяце беременности, да к тому же умирала моя бабушка. Я уехала в Индию и родила ребенка. Спустя несколько недель в городе появились Брэдли и Джимми. Я подала иск, суд вынес запретительный приказ, и я добилась их ареста. В тот момент я собиралась засадить их раз и навсегда. Мне нужно было защитить ребенка, и эта история должна была закончиться». «Но она не закончилась. Вы струхнули и отказались от обвинений в адрес Брэдли». «Не совсем так». «Что значит «не совсем так»? Вы ведь отказались от обвинений». «Я заключила сделку с дьяволом, с Кимблом Роузом. Он не хотел, чтобы у сына была судимость, а я хотела уберечь дочь. поэтому я отказалась от обвинений, и Кимбл выписал мне чек на крупную сумму. Достаточно крупную, чтобы оплатить новую жизнь и новые имена для меня и моей дочери». Джейн покачала головой. «Вы забрали деньги и пустились в бега? Сумма, наверное, была ломовая. Дело было не в деньгах. Кимбл давил на меня, используя мою дочь. Он грозил забрать ее у меня, если я не приму его предложение. Он дед ребенка, и армия его адвокатов одолела бы меня. У меня не было выбора, поэтому я взяла деньги и отказалась от обвинений. Я сделала это только ради нее. Именно из-за нее я продолжила бегство. Только чтобы она не попала в ту семью. Чтобы никто не смог причинить ей боль. Вы ведь понимаете это, верно? Что мать готова на все ради безопасности своего ребенка». Джейн кивнула. Она прекрасно понимала это. Медея вернулась к креслу и, вздохнув, снова села в него. «Я думала, если я обеспечу дочке безопасность, она никогда не узнает, каково это, когда за тобой охотятся. Она выросла смелой и умной, боевой женщиной. Я очень хотела, чтобы она была такой. Она ведь и должна была вырасти умной и смелой. Дочка ничего не знала, и ей нечего было бояться». Медея умолкла. «До истории в Сан-Диего». «До выстрела в ее комнате», — Медея кивнула. В ту ночь она поняла, что никогда больше не сможет быть бесстрашной. На следующий день мы собрали вещи и уехали в Мексику. Осели в Кабо-Сан-Лукас, где прожили 4 года. Нам было хорошо там, мы оказались в безопасности. Медея вздохнула. Но девочки имеют обыкновение расти. Когда им исполняется 18, они хотят жить по-своему. Тари захотела поступить в колледж, чтобы изучать археологию. Какова мать, такова и дочь. Она грустно усмехнулась. «И вы отпустили ее?» Джемма пообещала присматривать за ней. И я решила, что это безопасно. У нее было новое имя, новые документы. Я не думала, что Джимми когда-нибудь найдет ее. Воцарилось долгое молчание. Джейн обдумывала только что услышанные слова Медеи. «Джимми?» «Но Джимми-то мертв». Медея подняла голову. «Что?» «Вы должны были знать об этом. Вы ведь сами застрелили его в Сан-Диего?» «Нет». «Вы убили его выстрелом в затылок, вытащили труп на улицу и закопали его». «Это неправда. Это был не Джимми». «Кого же тогда вы похоронили на заднем дворе?» «Брэдли Роуза».